масса цветов, плачущие родственники, подруги и еще любопытные, всякие вздорные разговоры. Стою в толпе, хочу сжаться, стать невидимкой. Все равно все видят. Вот этот главный. А мне слышится: убийца, убийца. Неужели теперь до смерти будут стоять эти картины? Что произошло? Эта катастрофа только часть всей моей профессии, всей жизни. Мало ли покойников за спиной, но то больные. Конечно, больные. Почти все обреченные. Такая у нас клиника. Сердце, легкие, пищевод. Но раньше до этого были и другие. Грыжи, аппендициты, ортопедия. Да и сердечные, не все же должны скоро умереть. Иные ребята с баталовым протоком могли жить и до 20, и даже 30 лет. Были же смерти из-за прямых ошибок. Моих ошибок или помощников, что то же самое, потому что я за них в ответе перед всеми. Так почему же в памяти именно эти? Ведь и они служили тому же, что и те больные, чтобы спасти других людей, сделать их здоровыми. Сколько я прооперировал? Тысячи. Никогда не вел этих подсчетов, но, конечно, тысячи. Если бы выстроить их всех, был бы полк. Одни и те же мысли сколько раз. Перестань. Все равно не помогают эти расчеты. А в подсознании только ожидание. Почему он не идет? Уже пора бы. Долго ли разбудить, если наркоз правильный? Не просыпается. Значит, эмболия еще один прибавился. Не там, на площади, где полк строится, а там, где кресты. Идет, о, Михаил Иванович, глаза открывает. Можно снова давать наркоз? Все внутри сразу обмякло. Мысли пропали. Радость. Да-да, Леня, давай, давай. Пронесло. Есть еще счастье у меня. Или у нее. Теперь можно идти отсюда. Раз глаза открыла, значит, проснется. Эмболии нет. Полк все-таки стоит того, чтобы страдать. Как это я мог спросить такое у мужа? Ужасно. Нужно следить и следить за собой все время. Я буду следить. Иначе не оправдаться. Перед собой не оправдаться. А суд? Ну что ж. Иду в кабинет. Затем к Саше. Кажется, я скоро смогу его оперировать. Здорово меня отчитала Марья. Молодец, так и надо, по делам. Но все-таки неловко. Прямо перед ребятами. Ум за разум у вас заходит. Не добавила от страха. Ага, Виктор ждет около двери. Гаснет хорошее настроение. Не хочу слушать ничего о следствии, о комиссиях, о родственниках. Здоровается подчеркнуто вежливо. Здравствуйте. Есть дела? Не предлагаю сесть, скорее уйдет. Я уже давно хотел спросить вас, как быть с этой работой? Мне кажется, что нужно продолжать. Это так важно для медицины. Я ждал этого вопроса. Нет, я не буду продолжать. Не считаю себя достаточно компетентным для такой работы. На кладбище, мать Алёши, плачущая на гробе. Потом вы убили его. нет, больше не прикоснусь.